Короткая звонкая автоматная очередь рванулась к нам. Все натовские патроны почему-то громкие, звонкие и резкие. На охоту с такими ходить не стоит. Вся дичь на 2 километра разбегается. Блямба, у них и штурмовуха есть. Ой, плохо. Я пригнулся, хотя пули уже и улетели в молоко. Из автомата на 400, да в раскачке. Ну страшно ведь, продырявят. Что за лажа? Всего одного снял. Ленни высунулась за борт и решительно огрызнулась, не давая врагу целиться. Тут между нами и противником, параллельно берегу, красиво взлетели фонтанчики короткой пулеметной очереди. Это гоблин обозначился с фланга. Помогает сталкер, но боится по своим зафрендить. У него-то как? Глянул быстро. Их зодиак уже у берега. А вот преследуемой лодки не видно. Ага. Сомов стоит на гальке, направив ствол пулемета на лежащего бандита. Данька рядом, карабин у плеча, садит с колена по врагу одиночными. Далековато для мальчишки, не попадет. А вот в нас, по закону подлости, попадет. Чувак, автоматчик в первом катере. Да вижу я, вижу. На тебе пулю, раз ты смелый такой. Тео, подходим, спрячься. И короткий оглушительный визг ревуна. Позади раздался низкий гул изделия, шелестящий шум винтов, взбивающих воду. Догнавший группу перехвата клевер на высокой скорости, сходу страшновато заходил в пологую циркуляцию, давая простор башенной установки ДШК. Сашка на спуске, нормально. А куда нам прятаться-то? Спрячься, поди, в резинке. Ох, и монстром же смотрится некогда рядовой рыболовный сеньор. Ни ко времени подумалось. Как я отреагирую, если когда-нибудь увижу на водах платформу настоящий, пусть и небольшой сторожевик? Загрохотал страшный стальной зверь с кормы корвета. Последняя лодка, где сидел стрелок, словно взорвалась. В воздух полетели ошметки многослойной ткани, баллонов, люди, оружие. Нос задрался вверх. Корме уже не дал подняться дымящийся двигатель. Сталинград, Бородино. Вторая очередь ДШК прошлась поверх алюминиевой лодки, пытавшейся удрать к берегу. Ули, ты со сцены-то их не снимай. Куда там? Бесполезно. Вошедший враж Батха от злости азартно валил всех подряд. Единственная оставшаяся на воде металлическая моторка уткнулась в пляж и тут же снялась, бесхозно поплыв вдоль берега. Последний боец, успевший выскочить, прихрамывая побежал к густым зарослям. «Можно было бы его взять», — отвлеченно подумалось мне. «Но чувствую, не сладится». Не сладилось. Сашка вбил в спину убегающему короткую серию, и этого было больше, чем достаточно. Ну там и мясо теперь. «Командир, вы живые там?» «Двигун раскололи, гады. Сами живы. Вас вижу, вы как?» «Последнего колю, но он крепко ранен, не доживет. Ладно, конец связи». «Шкипер, отбой, забирай нас». Клевер подошел с уже опущенной аппарелью. Сашка бросил конец. Мы поднялись на борт, а потом быстро втащили поврежденную лодку на корму. Хана двигателю. Хвостов, конечно, посмотрит, но уже ясно. Надо брать новый. Обиты на запчасти. Хорошо не зацепили никого. Гоблин, доклад. Помер бандит, командир. Кое-что успел выдать. Это полканы. Они к локалке шли за оружием. Мать, той самой? Ага. Нашли ее 2 недели назад. Перевозили один раз и малое, чтобы не светиться крупным куском. Сегодня пошли в 3 борта, капитально. Коротко так. Принял, Миша. Решение. Я подумал несколько секунд. Веселый день. Да что тут думать? Все надо делать вовремя. Вы же помните. Подберем катер бесхозный. И к тебе. Осмотрим, прикопаем. А дальше вместе к локалке. Вот это правильно! За ништяком! Кончились будни, пошли события. Интересно, знали они, что на поляне кто-то есть?